«Значит, эту сумму ты кладешь в бюджет невидимой службы», – резюмировал Сергей. «А то мало ли, вдруг потребуются срочные траты и не будет времени бежать куда-то за деньгами, тебе за расторопность записываю премию в 20 рублей, выдам вместе с очередным окладом, согласна». «Да кто я такая, чтобы своим несогласием, то есть согласна, ваше величество, извини за многословие». «Ладно, а теперь давай подробнее, чего ты там говорила про дни, недели и месяцы, я как-то не до конца понял». «Говорила я, что в ближайшие 2 месяца Лиза будет давать тебе не чаще 2 раз в неделю и всего по 1 разу за ночь». «Это почему же?» – на всякий случай спросил Сергей, хотя в глубине души был согласен с только что услышанными ограничениями. «Да потому, что твои медики немецкие, коих ты все равно прогнал из дворца, в гроб тебя загонят, пытаясь вернуть мужскую силу. А ты ее точно растеряешь, если и дальше будешь из себя молодого кобеля изображать. В общем, тут ты мне, будь добр, не перечь, а слушай дальше», — нагадала я цесаревне на угольях, «что когда ты попросишь ее принять участие в судьбе 5 дев, молодых да пригожих, ей следует со всем рвением к этому отнестись и окружить их заботой, тогда не уйдешь ты от нее никому». «Ладно, уговорила, не уйду, еще что-нибудь было?» «Было, государь, не торопись», — сказала я Лизавете, — «что ежели она тебе изменит, то ты, даже про это не прознав, все равно тут же к ней навсегда охладеешь, ибо обряд мой сразу станет недействительным». Ох, и до чего же у нее личико-то скорбное стало. Но обещала блюсти себя. «Зачем?» — пожал плечами молодой человек. «Я не ревнив, а от нее не убудет. Затем, чтобы ты, ваше величество, невзначай наконец свой царственный дурную болезнь не намотал». Сергей хмыкнул, но, разумеется, не стал говорить бабке про ампулы с антибиотиками, лежащие в контейнере, в том числе и на подобный случай, береженого, как говорится, Господь бережет, да и сказано в Писании, тьфу, зараза, вот ведь привязались-то как Феофановы нравоучения. За всеми этими размышлениями дорога до Ново-Преображенского дворца прошла незаметно. «Уже и приехали», — подумал Новицкий, но оглянулся и понял. «Нет, еще не совсем, карета с 5 пригожими девами опять застряла в весенней грязи, далеко не первый раз за сегодня. К ней, заранее выражаясь не самыми цензурными словами, поворачивали коней 6 семеновцев из конвоя, вытаскивать. Сергей опасался, что Елизавета не пожалеет сил на организацию пышной встречи и заранее приготовился подавлять зевоту, но ничего такого не потребовалось, кажется. Тетка оказалась более чутким человеком, чем можно было предполагать, мельком подумал император. Тут он, конечно, был прав, но все-таки основная причина скромности цесаревны лежала в несколько иной плоскости, а именно, в финансовой. Хоть Остерман и прислал ей денег на дорогу и первое время в Москве, упрекнуть вице-канцлера в безудержной щедрости до сих пор не получалось ни у кого, и дочь Петра Великого не была исключением. Кроме того, посещение бабки ведуньи пробило основательную брешь в и без того умеренном бюджете, так что, поразмыслив, Елизавета с Маврой решили не потрясать гостя роскошью, а, наоборот, даже слегка подчеркнуть свою честную бедность, которая, как известно, не порок, тем более что Андрей Иванович сказал: «У молодого царя с деньгами сейчас совсем неплохо. Причем не только из-за увеличения сумм, отпускаемых советом на содержание императорского двора, но и благодаря личным усилиям его величества. Авось царь войдет в тяжелое положение своей подруги детства и просто родственницы. Поэтому никакого почетного караула, даже самого захудалого, без оркестра, у центрального подъезда дворца не наблюдалось. Там стояла только сама Елизавета, одетая в подчеркнуто скромное платье, закрывающие не только грудь и плечи, но даже часть шеи. По контрасту Сергей предположил, что сзади может оказаться вырез примерно до середины попы, поэтому, обнимая шагнувшую навстречу ему цесаревну, он свесил голову и посмотрел через ее плечо, но нет, из тыла все было пристойно до полной приторности, Зато наряд Мавры, скромно приткнувшийся в сторонке, почти не скрывал ее костлявых прелестей, ничем не выдавая желания сплюнуть при виде такого зрелища. Император милостиво улыбнулся Шепелевой, подал руку цесаревне, и вся компания проследовала в обеденный зал, где, естественно, был уже накрыт стол. «Да», — подумал Сергей, — Лиза явно приняла близко к сердцу бабкины инструкции и неукоснительно их исполняет, то есть даже не пытается провоцировать меня на беспримерные подвиги, ну а на обычные, не беспримерные, я и сам ближе к ночи прекрасно спровоцируюсь. На ужине, как с удовлетворением увидел Сергей, вина не подавалось, Новицкий с аппетитом поел, а в порядке развлечения попытался догадаться, в какое из блюд было подмешано приворотное зелье, полученное от бабки ворожьи, но и Анастасия Ивановна, и цесаревна свое дело знали, поэтому однозначно определить не получилось. После трапезы тетка устроила своему племяннику экскурсию по Ново-Преображенскому дворцу, хоть и знала, что он тут уже бывал, да и время для осмотра было выбрано не самое лучшее, ибо уже темнело, а свечи освещали только небольшое пространство вокруг них, но, похоже, так все и было задумано, потому как раз обстановка не располагала к осмотру достопримечательностей. Император с цесаревной вдоволь наобнимались и нацеловались по темным углам, в процессе чего Елизавета нашла время поинтересоваться, что это у дорогого Петеньки висит на ремне справа и чуть сзади. Во время подготовки к визиту Сергею пришлось решить одну попутную задачу, как быть с наганом. Ведь дама почувствует эту железяку за пазухой при первом же объятии, оставить оружие в Лефортовском дворце. Нет, к такому героизму, вплотную граничащему с безалаберностью, Новицкий готов не был, тогда что делать? Решение нашлось быстро, если что-то не получается спрятать в незаметном месте, его надо расположить на самом заметном, замаскировав не сам факт существования данной вещи, а только ее функции, поэтому наган и перекочевал в закрытую кобуру на ремне, но она была сделана в виде треугольного позолоченного футляра с бахромой и не наводила на мысль, будто внутри лежит что-то огнестрельное. «Там большая царская печать», — пояснил император. «Я теперь всегда ношу ее с собой, мало ли, вдруг придется срочно и радикально решить какой-нибудь вопрос, заранее это ведь можно узнать далеко не всегда, а тут, понадобилось, достал, шлепнул, и все, проблема исчерпана, вот только показать не проси, это такая вещь, которую можно видеть одному императору, я и сам-то ее получил совсем недавно». Ночь прошла спокойно и даже как-то буднично, в полном соответствии с полученными обоими участниками данного действа инструкциями. Сергею она показалась похожей на супружескую, хотя, понятное дело, быть женатым ему еще не доводилось. После главного действия оба быстро заснули, причем молодому человеку снилось что-то не очень запомнившееся, но весьма приятное и связанное с Елизаветой. Проснувшись, император полюбовался своей молодой теткой, раскинувшейся на широченной четырехспальной кровати. И очень даже неплохо, с некоторым удивлением подумал он, с чего это она мне в прошлый раз показалась некрасивой. Жира почти нет, только совсем немного по бокам, а бедра так и вообще вполне приличной формы, грудь, правда, все-таки слегка висит, но самую малость, почти незаметно, так что это даже придает ей дополнительную пикантность. Кожа, конечно, белая, местами аж до синевы, но девочка же не виновата, что у нее не было ни малейшей возможности загореть. Как и накачать мускулатуру, и вообще не всем же быть похожими на идеал, и такой вариант, что лежит сейчас перед ним, тоже имеет полное право на существование, особенно тогда, когда появление идеала не предвидится. Тем временем Елизавета проснулась, мило зевнула и осведомилась, о чем сейчас думает Петенька. «Ни о чем, тобой любуюсь». Женщина якобы только сейчас увидела, что она лежит совсем неприкрытой, изобразила смущение на лице и завернулась в простыню. Правда, в процессе этого действия, предоставив Сергею достаточно времени на рассмотрение ее еще и сзади, Там тоже все выглядело достаточно привлекательно, о чем племянник немедля сообщил тетке, после чего встал и быстро оделся. Завтракали они вдвоем, и тут Елизавета решилась спросить. «Петя, я, конечно, выполню все, что говоришь, но все же, зачем тебе понадобились эти девицы? Они нужны не столько мне, как тебе, вспомни, сколько дам из петербургского высшего света вертелось вокруг тебя при жизни отца и матери. А куда они все подевались после того, как ты оказалась в опале, устроенной Долгоруковыми? Сейчас, надо думать, эти коровы грызут ногти с досады, но насколько им будет обидно увидеть, кто занял их место. Они тогда эти свои ногти вообще до локтей сгрызут. Не знаю, как тебе, а мне будет интересно полюбоваться на такое зрелище. Однако это еще полдела. Вспомни, год назад, сидя в Сарском, ты велела купить 3 ружья, пороха и пуль к ним. Зачем? Страшно было, Петенька, да и не хотелось в случае чего помирать как овце, без сопротивления. Вот-вот, но неужели ты думаешь, что страшно может быть только в опале? Зависть людская, она ведь способна на многое, а эти девы, коих я специально отобрал, смогут тебя защитить получше мужиков, хотя бы потому, что от них такого никто не ждет. Ох, милый мой, спасибо, приму я их и прослежу, чтобы обучились они здесь политесу и языкам, как ты просишь. Елизавета пребывала в каком-то расслабленно умиротворенном состоянии, теперь Петя уже не казался ей мальчиком, дорвавшимся до женского тела, нет, это мужчина, мало того, ее мужчина. С таким действительно не страшно, но он не только сильный и решительный, нет, он еще нежный, предупредительный и, что даже приятно, немного ревнивый, потому как, конечно, эти девы действительно будут выполнять то, о чем говорил молодой царь, но не только. Они нужны ему еще и для спокойствия в том смысле, что обязательно доложат, если у цесаревны заведется кто-то еще, ну и пусть, в ближайшее время она ничего этакого делать не собирается, зря, что ли, такие деньги бабки уплачены, а потом видно будет, не все эти девы усмотрит, да, может, и не обо всем сразу докладывать побегут, если она, Елизавета, будет к ним добра, а вот бабка, ох, сильна старая, надо же, как с одного раза приворожила Петеньку, совсем другой человек стал, пожалуй, лучше к ней еще раз зайти, поблагодарить да денег добавить, хоть их и мало, кто знает, что понадобится в будущем, хотя теперь-то Петя рядом, он поможет с деньгами, если правильно попросить. С такими мыслями цесаревна махала платочком отъезжающей царской кавалькаде. Глава 18. Как было обещано, на следующий день сразу после обеда император выехал к Нартову посмотреть паровую машину, сделанную на Монетном дворе. Сергей уже знал, что конкретно этот находится в Китай-городе, на Никольской улице. Помимо него в Москве имелся еще один работающий в полную силу монетный двор. Он располагался на окраине, в Хамовниках. Кроме того, в самом Кремле тоже было нечто подобное, но там в основном чеканили медали, а последние 3 года перестали делать даже это. На сей раз обстановка позволяла глазеть по сторонам, чем Новицкий и занимался, благо его лошадь Даша сама шла за конем Нартова, показывающего царю дорогу. Путь лежал через немецкую слободу, на месте которой в 21 веке проходила улица Радия. С точки зрения Сергея, сейчас тут было куда живописнее. Впрочем, слобода быстро кончилась, и царская кавалькада выехала на Басманную улицу, перед названием которой еще не появилось слово «старое», дома вдоль нее стояли пореже и попроще, чем в Кукуе, но зато вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Заканчивалась улица у земляного вала, самого настоящего, только старого, местами осыпавшегося, с 2 небольшими деревянными башенками по сторонам прохода, за которым начиналась уже собственно Москва, улица Покровка. Тут дома стояли заметно теснее, большей частью они были каменными, и наконец, колонна добралась до Никольской улицы, которая здесь именно так и называлась, Причем она была мощенной не булыжником, как басманная, и не грубо подогнанными бревнами, как покровка, а досками, и довольно аккуратно. «Богатые люди здесь живут», — обернулся Нартов к царю. «А монетный двор, вон он, справа перед воротами, коней придется оставить снаружи, машина во внутреннем дворике». Поначалу Новицкий ее даже не узнал, дело в том, что на его эскизах цилиндр располагался горизонтально, как на учебном пособии, по которому он изучал устройство паровика в центре, и на паровозах, судя по картинкам, цилиндры тоже стояли параллельно земле, здесь же цилиндр мало того, что был вертикальным, так еще и шатун торчал вверх, а венчало сооружение примерно полуметровое в диаметре ажурное колесо маховика. «Если ставить цилиндр, как ты нарисовал, государь», — пояснил Нартов, «то сила тяжести будет прижимать к нему поршень, и от оного произойдет усиленный износ. Можно, конечно, продолжить шток, на котором он закреплен, до противоположного конца цилиндра, но тогда потребуется еще одна бронзовая втулка, весьма точно сделанная, да и шток такой длины изготовить тоже не так просто. Поставив же цилиндр с таймя, я обошелся коротким штоком и всего одной направляющей втулкой. Кроме того, под действием своего веса поршень в конце работы опускается вниз, то есть занимает самое удобное для следующего запуска положение. Если бы цилиндр стоял боком, то поршень мог бы остановиться где угодно, и перед подачей пара пришлось бы вручную доворачивать маховик. «Хорошо», — кивнул Сергей, — «ты же мастер, тебе виднее, так что запускай машину, мне интересно посмотреть ее в работе». Два закопченных мужика в штанах и кожаных фартуках уже разжигали топку под котлом, а Нартов скрылся в небольшом сарайчике, но тут же вышел оттуда, неся что-то вроде средних размеров примуса. При ближайшем рассмотрении оно оказалось часами со здоровенным горизонтальным циферблатом, причем, что удивительно, стрелок было три, то есть имелась и секундная, правда, стекла не было вовсе. «Хронометр работы мастера Климента, привезенный мной из Англии», — гордо сообщил Нартов. «По оному образцу я сделал часы Петру Великому, но они сейчас в Петербурге. Давление в котле поднимется за 7-8 минут и можно будет пускать пар в машину». Когда подошло время, Андрей Константинович шагнул к котлу, крикнул: «Поберегись», отчего мужики тут же отбежали от топки, и повернул рычаг на трубе от котла к золотнику. Раздалось шипение, маховик повернулся, и тут из отверстия посредине цилиндра ударила струя пара, затем еще одна, потом еще и еще. Маховик раскрутился примерно до 3-4 оборотов в секунду, и Нартов начал вертеть какую-то рукоятку снизу, видимо, от нее шел привод к натяжителю ремня, потому что он натянулся и начал проворачивать мощную дубовую балку с намотанной на нее веревкой, другой конец ее проходил через шкив на вершине трехногой мачты к мощной чугунной гире, вот веревка натянулась до звона, и гиря медленно поползла вверх. Сергей смотрел на часы, да, действительно, уже на 14-й секунде гиря почти вплотную подошла к шкиву, Нартов перекрыл пар, ослабил ремень, и гиря с 4-метровой высоты ухнула на землю. «Здорово», — восхищенно сказал Сергей, а про себя прикинул, что, пожалуй, для полной завершенности картины не хватает одной небольшой детали, например, Алексея Долгорукова, аккуратно положенного по треногу сразу после начала подъема гири. Вслух же император продолжил: «Я, собственно говоря, и не ожидал иного исхода, раз за работу взялся сам Нартов, и поэтому написал вот такую бумагу, правда, пока она силы не имеет, ибо должна быть подтверждена Верховным Тайным Советом, однако даю императорское слово, что как только заработает большая машина, сделанная по образу этой, весь совет поголовно у меня тут же распишется здесь как миленький. На, читай». Нартов взял бумагу, прочел первые две фразы, открыл рот, да так и остался стоять, не в силах поверить увиденному, потому что он держал в руке указ о пожаловании ему графского титула и награждении орденом Андрея Первозванного. Когда Андрей Константинович немного пришел в себя после сногсшибательной новости, Сергей вручил ему заказ на 4 десятка небольших медных и железных пластинок, потому как до сих пор он использовал планшет очень редко, экономя заряд аккумулятора, но ведь, как его ни экономь, он все равно довольно быстро кончится, поэтому Новицкий собирался изготовить штук 20 небольших гальванических элементов, но не вольтовых, потому как хоть сколько-нибудь чистый цинк в России пока получать не умели, однако пара железа, медь с нашатырем или соляной кислотой в качестве электролита тоже даст напряжение, хоть и совсем небольшое, зарядное же устройство в контейнере имелось, и нестандартное, оно могло работать при входных напряжениях от 5 до 60 вольт. «Государь, позволь спросить, а что это будет?» – поинтересовался Нартов. «Да вот захотелось мне что-то на досуге заняться химическими опытами», — пояснил Сергей. «По-моему, зряшное это дело, Ваше Величество», — с сомнением сказал механик. «Встречал я в Англии двух алхимиков, и оба были шарлатанами, одного, кажется, уже повесили». Новицкий почувствовал что-то вроде обиды, как интересно, без химии взрывчатку делать. «Андрей Константинович тут явно не прав. Хотя, ведь емкость задуманной батареи намного больше, чем нужно для заряда планшета. И значит, потом можно будет провести небольшую демонстрацию, показать Нартову, что такое гальванопластика, уж ее-то он, надо думать, оценит по достоинству, и наверняка после этого изменит свое мнение как о химиках в частности, так и обо всей этой полезнейшей науке в общем, хотя, пожалуй, первый шаг в данном направлении не помешает сделать прямо сейчас. Я тоже видел одного алхимика, и он совершенно точно был жулик», — кивнул Сергей, имея в виду Шинду Кристодимуса. Но, несмотря на это, ему все-таки удалось добиться кое-каких интересных результатов, вот я и подумал. А что получится, если химией займется не шарлатан, а честный человек вроде меня? Подозреваю, нечто удивительное. Но это еще надо проверить. Изготовление и успешный пуск маленького паровика вдруг привели к довольно неожиданному последствию. Миних пришел с очередным докладом по поводу текущих дел совета, и Сергей обратил внимание, что генерал-аншеф явно торопится побыстрее закончить свою речь, раньше за ним такого не замечалось, поэтому Новицкий предложил: «Если ничего срочного там не произошло, то давай лучше поговорим о том, что тебя волнует, ведь не из-за речей же Головкина ты сейчас чувствуешь себя как на иголках». «Чистая правда, государь, мне об этом сборище ныне и вспоминать-то неохота, потому как сразу после сегодняшнего заседания поехал я к Нартову да попросил показать в действии машину, изготовленную им по твоему повелению. Ты хоть сам-то понимаешь, что за вещь вы сотворили?» «Паровой двигатель», — пожал плечами Новицкий, — «предназначенный для приведения в движение различных механизмов вместо водяного колеса, а также ради замены мускульной силы людей или животных. Да пес с ними, с механизмами этими, их пока и мужики неплохо крутят. Но ведь ваша машина выполняет ту же работу, что здоровый человек вроде меня, и не устает», — Анартов сказал. «Если сделать машину всего в 5 раз больше, то она будет в 100 раз мощнее. То есть заменит сотню гребцов на галере и не будет уставать при этом, сколь угодно долго двигая корабль полным ходом, только надо придумать привод от колеса машины к веслам, но Андрей Константинович мужик башковитый, он справится». «Не нужно привода», — хмыкнул Сергей. «В Древней Греции жил великий ученый Архимед, и он придумал Архимедов винт, его можно посадить прямо на ось маховика, но какой смысл заменять гребцов машиной? Ей же дрова нужны всегда, а гребцов можно накормить заранее». Разумеется, молодой человек это отлично знал, но ему было интересно, что скажет Миних. Все виктории флота российского в войне со шведами были одержаны гребными судами, — пояснил генерал-аншеф. «Это давало нам возможность маневрировать в безветрии, когда корабли противника двигаться не могли. Однако если на судне много гребцов, то на нем уже нет места для пушек, что плохо. Артиллерийский огонь шведов наносил немалый урон, а наши почти не могли отвечать, но машина займет совсем немного места. И значит, получится корабль, вооруженный как фрегат или даже сильнее, но способный двигаться в безветренную погоду подобно галере, сие есть великое дело, государь, поверь мне. Поверить нетрудно, корабль сделать уже труднее, а десятки паровых машин, и вовсе невозможно без хорошего завода. Один же корабль особой пользы не принесет, а вот вред от него может быть, увидит этакое чудо шведы, англичане или голландцы, да тоже построит себе, а нам останется только кусать локти. Вот поэтому Нартов сейчас начнет строить именно завод, а вместе с ним, новую машину, которая будет крутить станки на этом заводе, и только потом можно будет думать, как поставить паровую машину на корабль. Как сказать, покачал головой Миних, начинать думать никогда не бывает рано, а вот поздно, это случается, и часто, если решено, что когда-нибудь у России будут корабли с паровыми машинами, то готовить для них механиков и прочих людишек вплоть до капитанов нужно уже сейчас. Ладно, в общем, я согласен, и давай сделаем так, летом съездим в Петербург, посмотрим, что там и как, а то я слышал, будто город сей потихоньку начал хереть, среди моряков подберем несколько десятков помоложе да потолковей, и чтобы были согласны служить на новых кораблях, ближе к осени я привезу их в Москву, и пусть они на заводе у Нартова учатся обращению с машинами. Ты же останешься в Питере надзирать за постройкой первого парового судна, а чтобы никто раньше времени не начал проявлять к нему интерес, говори, что строится царская яхта, и труба там нужна, ну, скажем, для бани, или для пекарни какой-нибудь особой, не суть, царь же на ней плавать будет, моряки говорят ходить, государь, а я пока еще не моряк, так что мне можно, значит... В ближайшее время жду от тебя бумаги, где будет написано, сколько денег и когда потребуется для постройки такого корабля, без машины. С ней будем отдельно разбираться, потому как есть у меня большое подозрение, что моего содержания, хоть и увеличившегося против прежнего более чем в 3 раза, хватит только на лодку, кое сможет плавать отсюда в Кремль и обратно. Вообще-то деньги у нас будут, но не сегодня и не завтра, и даже не послезавтра, закончил про себя император, а никак не раньше середины следующей зимы, да и то если у Порфирия Баташева все получится как задумано. Глава 19. После беседы с Минихом молодой император надолго задумался, но вовсе не о способах установки паровика на корабль, в конце концов, сколько ошибок при этом не наделай, обязательно выяснится, что в истории техники был уродец и хуже, тем более что строить придется явно не Грейт и Стерн, а для начала нечто небольшое и учебно-тренировочное, нет, Новицкого привело в задумчивость другое. С самого начала было ясно, что в роли Петра II ему понадобятся помощники, и для того, чтобы они работали в полную силу, им надо что-то дать взамен, иногда это бывает нетрудно, как, например, в случае с тем же Баташевым, ну очень хотелось человеку стать дворянином, да и от золота он тоже отказываться не собирался, так что теперь как миленький работает над расширением финансирования императорских проектов, или взять Ершова, перспектива из простого лакея дослужиться до гофмейстера двора подвигла его на такое трудолюбие, что просто диву даешься, даже пить перестал, хотя раньше, по бабкиным сведениям, частенько позволял себе заложить за воротник. Кстати, надо подумать, что оставить ему в качестве морковки, когда он все-таки получит свой вожделенный чин. Много их уже, почувствовавших возможность подняться повыше, подытожил Сергей, но это нужно не всем. Нартов видит смысл жизни в создании все новых и новых механизмов, каждый из которых будет лучше предыдущего, и еще ему хочется, чтобы эти его устремления воспринимались не как чудачество, а как достойнейшие занятия для государственного мужа. Молодой император понял это с первой же встречи, и теперь оставалось всего лишь время от времени поддерживать уверенность механика в том, что все его начинания обязательно получат необходимую поддержку на самом верху. А вот Христофор Антонович Миних, обрусевший немец, стоял особняком, не нужно ему было от царя ни званий, хотя, конечно, со временем он не откажется стать фельдмаршалом, а потом, глядишь, и вовсе генералиссимусом. Ни денег, их у него сейчас больше, чем у самого Сергея. Генерал-аншефу нужен был сам император, в качестве фигуры, которая поведет державу к могуществу и процветанию при посильной помощи его, Христофора Миниха. Может, он думал не совсем такими словами, но суть от этого не менялась. Вот так, прикинул Новицкий. Если хочу, чтобы мне верно, преданно и с радостью служил этот человек, придется самому точно так же служить России. Да, но я же вроде не против, продолжил рассуждение молодой человек. Наоборот, очень даже за. Царем ведущей мировой державы быть куда приятней, чем сидеть в занюханном дворце посреди бардака и соображать, ту ли страну назвали Гондурасом. Правда, у меня есть миссия, которая вроде бы никоим боком не относится к озвученной задаче, хотя это как сказать. Научный престиж тоже вещь немаловажная. Ладно, с паровиком все в порядке. Полезность этой машины не вызывает сомнений, хотя тот экземпляр, к постройке которого скоро приступит Нартов, предназначен всего лишь для вращения 4-киловаттного генератора, его тоже придется сделать, и он опять-таки не будет лишним и после благополучного запуска маяка. Правда, здоровенные высоковольтные конденсаторы, для изготовления которых я уже заказал бумагу, воск и свинец, пожалуй, ни к чему полезному приспособить не удастся, зато вместо лейденской банки в будущих учебниках физики окажется нартовский бочонок, что тоже неплохо, да и насчет их бесполезности, похоже, мысль была поспешной. Пес с ним, с еще не родившимся доктором Гильотеном, не будем перехватывать у него лавры изобретения головоотделительной машины, возьмем массивный дубовый стул, подведем к ножкам и подлокотникам провода от конденсатора, зарядим его до 2 кВ, а потом останется только посадить кого-нибудь очень вредного в это кресло и включить рубильник. Так что, подведем итог, зря я тут комплексую, выполнение моего задания ничуть не помешает реализации того, чего ждет от меня Миних и другие, ему подобные. Нартов не задержался с выполнением заказа на медные и железные пластины, принеся их во дворец уже через 2 дня, и попытался узнать более конкретно, что именно с ними собирается делать царь, но услышал в ответ, что ему, разумеется, все покажут и расскажут, только по завершении опытов, кои продлятся не более недели. «Я не хочу выносить на суд людской незрелые плоды ума своего», — заявил Новицкий, и вроде как Андрея Константиновича удовлетворило такое объяснение. Нашатырь нашелся прямо по месту жительства. Оказывается, здесь им что-то чистили, когда Ершов принес образец в небольшой склянке. Поначалу Новицкий впал в сомнение. По идее, раствор хлорида аммония должен быть прозрачным, бесцветным и не иметь запаха, притащенная же Афанасием жижа имела мутный белый цвет с грязно-желтым оттенком и мерзко воняла, в основном аммиаком, но при желании в амбре можно было различить и другие составляющие сортирного характера, однако мажордом утверждал, что это и есть самый настоящий нашатырь. Да наплевать, принял решение Новицкий, в качестве электролита может работать что угодно, лишь бы оно не было электронейтральным, а в отношении принесенного реактива таких подозрений не возникало, в конце концов, это всяко лучше упаренной мочи, которая фигурировала как резервный вариант. Поэтому теперь в небольшом сарае за северным крылом дворца ждали своего часа 2 глиняные бутыли с нашатырем местного разлива, там же лежал отрез льняного полотна и контейнер из 4 досок. На скорую руку собранный дворцовым плотником, он имел основание в виде квадрата 5 на 5 дюймов, то есть под размер нартовских пластин, и половину аршина, что примерно соответствовало 40 сантиметрам в высоту. Работа по изготовлению заменителя вольтового столба заняла примерно час. В самый низ Сергей положил медную пластину и сбоку вбил гвоздь, так что он уперся в торец пластины. Сама пластина будет положительным электродом, а гвоздь – токосъемником, затем отрезал кусок тряпки, сложил его в четверо и накрыл им пластину, плеснул на шатыря, после чего уложил сверху железяку, а поверх нее новую медяшку, и так далее, всего 20 раз, при помощи гвоздей делая отводы через каждые три элемента, потом посмотрел на дело рук своих, достал из кармана маленький тестер и замерил получившееся напряжение. Каждая тройка элементов давала вольт с небольшим хвостиком, а все вместе они показывали почти 7. Новицкий подсоединил к батарее зарядное устройство, воткнул разъем в планшет, убедился, что зарядка пошла, и присел на табуретку. Процесс должен был продолжаться часа полтора, а то и два, пока суть до дела. Император собирался еще раз прочитать статью о гальванопластике из детской энциклопедии, которая имелась в библиотеке планшета. Вскоре процесс зарядки благополучно завершился, император рассовал по карманам планшет и зарядное устройство и отправился к себе обедать. У сарая остался пост из 2 семеновцев, которым было наказано никого не пущать ни под каким видом, ибо внутри находится секретный механизм государственной важности, воняет. Да, это он, у него такие свойства. После обеда Сергей вернулся в сарай и приступил к опытам по гальванопластике. При себе он имел 3 графитных стержня, вытащенных из карандашей, один после этого не подвергался никакой обработке, он покроется медью полностью, второй с одной стороны был замазан воском для получения медного желоба, который будет легко снять, на третьем, кроме того, имелась нацарапанная надпись. Новицкий изобразил тезис «Слава Господу», хотя первым его побуждением было вырезать на граффити короткое неприличное слово. Кроме игрушек, коими на самом деле являлись сердцевины от карандашей, молодой император нес в сарай 14 недавно отлитых пуль для нагана, потому как чисто свинцовые порядочно загаживали ствол, а покрытые медью должны вести себя приличнее. Теперь оставалось только погрузить образцы в плошку с раствором медного купороса, подвести к ним минус, потом погрузить туда же медную пластину с подсоединенным плюсом, при помощи отводов от батареи подобрать оптимальный ток и ждать завершения процесса. Пока с Нартову достижение электрохимии состоялся не через неделю, а через 3 дня, ибо в вольтовом столбе начало потихоньку падать напряжение, а перебирать его Сергею не хотелось. Для начала он объяснил, на каких принципах, по его мнению, работает представленная батарея. Заметил я, что если медь и железо бросить в соленую воду, то они там будут потихоньку портиться, или, по-научному, разлагаться, но ежели их соединить, то порча пойдет намного сильнее. Мне еще про это в Петербурге говорил корабельный мастер Осип Най, мол, нельзя медные листы к днищу корабля железными гвоздями прибивать, мигом все съест ржа, и вот тогда я взял и соединил их не прижиманием друг к другу, а железной проволокой, а сами куски расположил подальше друг от друга, все равно портились, как будто лежали вплотную, то есть их портила какая-то сила, передающаяся по металлу. Андрей же Иванович Остерман учил меня, что по металлам передается электрическая сила. Вот я и решил ее выделить, вроде получилось. Нартов внимал, а Новицкого несло дальше. Подумалось мне, а что, ежели сделать наоборот? Коли 2 металла, помещенные в едкий раствор и соединенные меж собой, начинают разлагаться, может, если их не соединять напрямую, а приложить к ним электрическую силу, то он и металлы начнут восстанавливаться. Вот они у меня и начали. Если в растворе медного купороса медный полюс моей батареи подсоединить к меди, а железный, к графитовой или свинцовой детали, то поверх нее начнет ровным слоем ложиться медь, повторяя малейшие изгибы и выбоины, вплоть до невидимых глазу. Так можно печати делать, всякую чеканку, да мало ли чего еще, железные детали медью покрывать, например. Вообще-то Новицкий собирался использовать гальванопластику для изготовления штампов, с которых будут печататься бумажные деньги, потому как скоро от Баташева начнет прибывать золото, и его, конечно, можно будет сразу пустить на монеты, но в любом случае не все, часть обязательно останется как резерв, под что будет учрежден Газбанк, благо его тут еще нет, ну, а потом потихоньку начинать печатать бумажки, кои в любой момент можно будет обменять на золото, сначала именные векселя, немного погодя, ассигнации на предъявителя, если печатать их в строгом соответствии с золотым запасом, то очень скоро бумажным деньгам начнут доверять, особенно если дать какие-нибудь льготы, например, небольшой вычет при уплате налогов ассигнациями, и вот тут гальванопластика окажется очень кстати, потому что благодаря ей все штампы будут абсолютно одинаковыми, сделанными с одной матрицы, чего не сможет повторить никакой, даже самый искусный гравер, и значит работа фальшивомонетчиков будет сильно усложнена. «Государь, ты сделал великое дело», — заявил Нартов. «Можно, я тоже попробую собрать электрическую батарею и проведу опыты с ней. Просто так нельзя. Ты же понимаешь, что это государственная тайна, ее невместно знать всем подряд. Поэтому сначала выдели несколько специальных комнат, где будут производиться опыты. Затем поставь там караул, чтобы пускал он туда только тебя, меня, а также людей по особому списку, утвержденному моей подписью. Вот когда все это будет готово, тогда и приступай, но не раньше. И не занимайся электричеством в ущерб большой паровой машине, очень тебя прошу. Конечно, государь, ведь сам я буду для нее делать только некоторые важные части, остальное же сработает подмастерье. Вот только.